Продолжение современной записи. В Санкт-Петербурге 4 сентября. Мы еще не вернулись совсем в город, приехали всего на несколько дней, беру свою книгу для записывания хроники. Поразительно, все идет по писаному. Но сначала общее. Варшава давно сдана, и Либава, и Ковна. Немцы наступают по всему фронту, все крепости сданы, очищена Вильна, из Минска бегут. Вопрос об эвакуации Петрограда открыт. Тысячная толпа беженцев тянется к центру России. Внутреннее положение не менее угрожающее. Главнокомандующий сменен. Сам царь поехал на фронт. Думский блок, ведь он от кадетов до националистов включительно, получил только свое. На первый же пункт программы кадеты пожертвовали ответственным министерством, лишь попросили скромно и неопределенно министерство, пользующееся доверием страны, отказ. А затем Горемыкин привез от царя роспуск Думы. Приказ еще не был опубликован, когда мы говорили с Керенским о серьезном положении по телефону. Керенский и сказал, что в принципе дело решено. Уверяет, что волнения уже начались, что получены вечером сведения о начавшихся забастовках на всех заводах, что правительственный акт только и можно назвать безумием. Не надо думать, что это мы столь свободно говорим по телефону в Петербурге. Нет, мы умеем не только писать, но и разговаривать эзоповским языком. — Что ж теперь будет? — спрашиваю я под конец. — А будет то, что начинается с А. Керенский прав, и я его понимаю. Будет анархия. Во всяком случае, нельзя не учитывать яркой возможности неорганизованной революции, вызываемой безумными действиями. Правительство в ответе за ошибки политиков. Умеренные просьбы должны давать правительству реакцию. Лишь известная политическая неумеренность может добиться необходимого минимума. А только он спасет Россию. Его нет, и каждый день стены сдвигаются. Стена немцев и стена хаотического бунта внутреннего. Они сдвинутся и сольются. Какие возможности? Я не стану повторять все то же, ответственность всецело лежит на кадетах, которые, не понимая момента, выбрали блок с правыми вместо блока с левыми. Борьба с правительством посредством олибералинья правых кругов обречена на крах. Ведь надо же знать, когда и где живешь, с кем имеешь дело. И эта политика... Да зачем, почему, для чего снизошло бы правительство к покорнейшим просьбам Милюкова с Шульгиным и с Борисом Сувориным? Они тоже за бло и доверие. Правительство не боится никаких разумно вежливых слов. Анархия не боится, ибо ничего не видит и не понимает. В предупреждение злоумышленных процессов видали, мол, виды, этот Рамоли Горемыкин созвал к себе на днях всех градоначальников. У цензуры пока заметны признаки острого помешательства. Но вскоре она просто все закроет, и когда на улицах будут расстрелы, газеты запишут усиленно о театре. Правительство, в конце концов, не боится и немцев. Но неужели наши главные политики, наши думцы, кадеты, неужели они о сю пору еще не убедились бесповоротно, что без перемены правительства невозможно остановить нашествие немцев, как невозможно предотвратить бессмысленное восстание. Я хочу знать, это нужно знать, ибо если они в этом еще не твердо убеждены и действуют, как действуют, то они только легкомысленные, ошибающиеся люди, а если убеждены и все-таки по-своему, бесплодному, вредному действуют, они преступники. Так или иначе, ответственность лежит на них, ибо по времени им должно действовать. В Петербурге нет дров, мало припасов. Дороги загромождены. Самые страшные и грубые слухи волнуют массы. Атмосфера зараженная, нервная и беспомощная. Кажется, вопли беженцев висят в воздухе. Всякий день пахнет катастрофой. Что же будет? Ведь невыносительно, — говорит старый извозчик. А матрос Ваня Пугачев пожимает плечами. Уж где этот малодушный человек, царь? Там обязательно несчастье. Только вся Россия от Алексея до Алексея. Это, оказывается, Гришка Распутин убедил Николая взять самому командование. Да, тяжелы, видно, грехи России, ибо горька чаша ее и далеко не выпита. Третьего дня было жарко, ярко летнее. Петербург, весь напряженный и бессильно взволнованный, сверкал на солнце. Черные от людей, облепленные людьми, трамваи порывисто визжали, едва брали мосты. Паперть Невского костела, как мухами, усыпана беженцами. Сидят на паперти женщины, дети. Указ о роспуске Думы приял силу, несмотря на сильное давление союзников. Конечно, они не хотят, но с достаточной ли ясностью видят они путь гибели наш? Неужели поздно? И вот Господь неумолимо мою Россию отстранит. Уж и дурного умер, и мертвые торжествуют больше, чем когда-либо. Вводится предварительная цензура. «Не уявися, что будем!» — восклицает Суворин. Родзянко отказано в аудиенции. Депутация московских съездов, думаю, не будет принята. А если и будет? Умеренные возглашают спокойствие, спокойствие, спокойствие, как бывало Куропаткин в японской войне. Терпение, терпение, терпение. Ну что ж, можно молчать. Зато громко говорят немецкие орудия. 23 ноября. Почти 3 месяца прошло. Трагизм превзошел ожидания. Вылился в трагическую, каменную успокоенность, полную победу полной реакции. Когда распустили Думу, за блок и московский съезд, она громко покричала «Ура!» и тихо разошлась. Лозунг депутатов был «Сохраняйте спокойствие». И сами сохранили его, и помогли при содействии правительства другим в этом занятии. Пока что хлыщ и провокатор Хвостов, новый министр, задействовал. Черносотенцы съехались с уволенными в Государственном совете сидящими министрами. Объединенное дворянство со своей стороны припало к самодержцу. На съезде митрополит объявил, не только царь-помазанник, но соизволением Божиим поставленные министры тоже имеют на себе от Духа Свято. Хвостов, например, ну и прочие. Таково, мол, учение церкви. Своего рода декларация. В указе о разгоне Думы было определено, что ее вновь соберут не позже ноября. Однако вот не желают. Хвостов смеется, это каприз. Отложим лучше. Блокисты не знают, куда девать глаза. Хранят свое спокойствие, хотя на сердце-то скребет. Без утра пробил час вечерний, и гаснет серая заря. Вы отданы на посмех черни, коварной волею царя. Воистину на посмех. И то ли еще будет. Войне конца краю не видать. Германия уже съела при помощи коварной Болгарии, новой союзницы, Сербию. Совсем. Ездят прямо из Берлина в Константинополь. Вот, неославянофилы ваш, Царьград, получайте. Закидали шапками. У нас и у союзников на всех фронтах окостенение. Во всяком случае, мы ничего не знаем. Газет почти нельзя читать. пустота и вялое вранье. Царь катается по фронту со своим мальчиком и принимает знаки верноподданства. Туда-сюда и опять в царское, к престарелому своему Горемыкину. Смутно помню этого Горемыкина в данные времена у баронессы Икскуль. Он там неизбежно и безлично присутствовал на всех вечерах и назывался серым другом. Теперь уж он белый, а не серый. Впрочем, Николай вовсе не к этому белому дяде рвется в царское. Там ведь Гришенька, кой в свободные от блуда и пьянства часы, управляет Россией, сменяет министров и указует линию. В прочее время Россия ждет, пребывая в покое. 100 раз мы имели случай лицезреть этого прохвоста. Быть может, это упущение с исторической, с литературной, с какой еще угодно точки зрения, однако доводы разума были слабее моей брезгливости. А любопытство тоже действовало вяло, так как этого сорта старцев немало мы перевидали. Этот, что называется, в случае попал во дворец, а Щетинин, например, только тем от Гришки отличается, что неудачник, к царям не попал. Остальное детально того же стиля, разве вот Щетинин с теориями поверх практики. Ахинею несет и безграмотно ее записывает, а Гришка ни бе, ни ме окончательно. Гришка начался в те же времена, как и Щетинин, но последний пошел по демократии и не успел до провала зацепиться, хоть и закидывал удочки в высшие слои. Гришка же, смышленая шельма, никого вокруг не собирал, в одиночку там и сям нюхал, то пропадал, то опять всплывал. Наконец, наступив на одного лаврского архимандрита, настоящего монаха, имевшего некое малое царское благоволение, как на ступеньку, ступеньку продавил, а к царям подтянулся. После летнего, перед войной, покушения на него, без носа и бабы, особенно утвердился. Да, вот годы, как безграмотный, буквально пьяный и болезненно-развратный мужик по своему произволу распоряжается делами государства российского. И теперь, в это особенно время, особенно, Хвостов ненавидит его, а потому думаю, что Хвостов недолговечен. Ненавидит же просто из зависти. Но тот его перетянет. Остальные министры все побывали у Гришки на поклоне и клялись, целуя край его хламиды. Это не художественный образ, а факт. Иногда надо к балахону прикладываться. Эккая, прости господи, сумасшедшая страна! И бедный Милюков тут думает действовать в своих европейских манжетах? Что это? Идеализм, слепота, упрямство? О, наши реальные политики! 24 ноября. Вот именно указ опять отложил Думу. И срок созыва уже не указан, а пока не будет готов в комиссиях бюджет. Все передовицы сегодня белы, как снег. В речи, впрочем, остались кусочки то там, то сям, отрывочные, что если дело не станет, мы поторопимся с бюджетом, вот и все. Теперь уже очевидно, любые шаги общества, интеллигенции, депутатов, умеренных партий и так далее по избранному ими пути, спокойной оппозиции, должны покрывать их гораздо большим позором, чем отсутствие всяких шагов. Смирение так смирение. Сложить руки и не мешать событиям. А события будут. Неумолимо будут, если Россия не пересидела свое время, не перегноилась, не перепрела в крепостничестве. Возможно ведь и это. Только вот, если поле все-таки будет вспахано, и хорошо, нашим политикам нельзя будет сказать, и мы пахали. Если же такая борозда пройдет, что все поле вверх тормашками перевернется, тогда, увы, не сможет сказать наша парламентская умеренность, а мы не виноваты. Потому что виноваты. Отнюдь не в плохом делании, а в никаком. Ведь только они сейчас могут что-то делать, и делают ничего. Разве не вина? Плеханов и другие заграничники вредны становятся. мало, ибо значения не имеют. Но они вполне невинны. Оттуда не видать ничего, ровно ничего. Кажется, там разделение по линии войны. Борису я перестала отвечать бесполезно сквозь такую цензуру. По-видимому, он увлечен войной. Еще бы, во Франции, хотя в призыве не участвует. Призыв — это тамошний журнал, стоящих за войну русских социалистов. Я его не знаю, но верю тут Керенскому, который им возмущен. Керенский приблизительно на моей позиции стоит, не только по отношению к войне, но, главное, по отношению к данному внутреннему положению военной России. Он не умнее тамошних эмигрантов, но он здесь. А потому он видит, что здесь такое. А эмигранты слепы. Я даже боюсь, что все эмигранты слепы, всех толков и призывисты, и непризывисты, по-разному, но в равной степени. Ибо и противопризывисты, отрицающие войну, тоже путного ничего не говорят, отрицают просто и глупо, вне времени и пространства. А такого узкого и близкого положения, что при этом правительстве Россия прилично с войной не развяжется, не понимают вовсе. И, конечно, ничего дальнейшего, что из этой аксиомы вытекает. Депутат, грузин Чхенкели, уже на что не мудрящий, а и тот великолепно понимает, и на этом именно стоит. Интересно, что он, грузин, утверждает это положение как самый горячий русский патриот, подлинный. Стоит прежде всего на любви к России. Если б, говорит, я мог верить, что Россия не погибнет в войне, оставаясь при царе теперь, но я не верю, ведь я вижу, ведь все равно. Да, вот тут важно. А вдруг все равно будет что? Керенский уверяет, что болен. Он часто к нам забегает. Мои юные поэты, студенты и другие постепенно преображаются, являясь в защитках. Кого взяли в солдаты, кого в юнкера, кто приспособился к лазарету. Все там будем. Живы еще гимназисты и барышни. Много есть чего сказать о более штатском, об Андрее Белом, Боре Бугаеве, например, погибающем в Швейцарии у Штейнера. Но как-то не говорится. И я все пишу почти газетно, что не будет интересно. Газетные, как бы не так. Газеты пишут о театре. Даже Суворину запретили писать без предварительной цензуры и оштрафовали за вчерашнюю заметку на 3000. Большую частью газеты белы, как полотно. Молчание. Мороз крепкий, 15 градусов с ветром. Чертоград замерз, ледяной покой и даже без капризов. Хвостов, стиснув зубы, охраняет Гришку. Впрочем, черт их разберет, кто кого охраняет. У Гришки охрана, у Хвостова своя, хвостовские наблюдатели наблюдают за Гришкиными, Гришкины — за Хвостовскими. 26 января. Только сегодня объявил Н., что Думу дозволяет на 9 февраля. Белый дядя Горемыкин с почетом ушел на днях, взяли штюрмера Бориса. Знаем эту цацу по Ярославлю, где он был губернатором в 1902 году. В тот же год мы с Дмитрием ездили за Волгу к староверам и сектантам в Оград Китиш на Светлое озеро. Были и в Ярославле, где штюрмер нас по-европейски принимал. На обратном пути у него же видели приехавшего Иоанна Кронштадтского. Очень было примечательно. К несчастью, моя статья обо всем этом путешествии написана была в жесточайших цензурных условиях двойной цензуры, а записную книжку я потерял. Впрочем, не об этом речь, а о штюрмере, о котором почти нечего сказать. Внутренне охранитель не без жестокости, но без творчества и яркости, внешне щеголяющий или щеголявший своей культурностью перед писателями церемонимейстер. Впрочем, выставляла свое русофильство, он из немцев, и церковную религиозность. Всегда имел тайную склонность к темным личностям. Его премьерство не произвело впечатления на фундаментально успокоенное общество. Да и в самом деле, не все ли равно? И Хвостов, и Штюрмер, да мало ли их премьеров и непремьеров было и будет. Не знают, что и с разрешенной думой теперь делать, после ужина горчиться. Война в статике. У нас Рига-Двинск и на Западе. Балканы германцы уже прикончили, Греция замерла, англичане ушли из Дарданелл. Хлеба в Германии жидко, и она пошла бы на мир при данном ее блестящем положении. Но мир сейчас был бы столь же бессмыслен, как и продолжение войны. Замечательно, никому нет никуда выхода и не предвидится. При этом плохо везде, истощение и неустройство. У нас особенно худо. Нынешняя зима в пятеро тяжелее и дороже прошлогодней. Рядом постыдная роскошь наживателей. Интеллигенция как-то осела, завяла, не столь тормошится. Думское успокоение подействовало и на нее. Керенский все время болен, белый как бумага, уверяет, что у него туберкулез, однако не успокаивается, где-то скачет. К сожалению, я сейчас не знаю, что делается в подпольных партийных кругах, но по некоторым признакам видно, что ничего замечательного. Если там ведется какая-нибудь пропаганда, то она, по стиснутости, особого влияния не может иметь, в данный момент, по крайней мере. И с другой стороны, благодаря стиснутости и подпольности, она ведется неразумно, несознательно, безответственно, безответственными. Уже выдвинул Штюрмер сразу двух своих мерзавцев, Гурленда и Манасевича. Стыдно сказать, что знаешь их, а я знаю обоих. С Гурлендом сразу резко столкнулась в споре за губернаторским столом в Ярославле, а Манасевича видела тоже за обедом у одной парижской дамы. Но об охранническо-провокаторской деятельности последнего мы были предупреждены. Я уже не вступала с ним в споры, а любопытно наблюдала его и слушала с какой-то бурцевской точки зрения. В то время мы жили в Париже и были уже близки с нашими друзьями-эмигрантами, Савенковым и другими. Теперь охраннику доверен важный пост. Несчастная страна. Вот что. На днях уехала К. опять за границу. Вечером перед ее отъездом, она у нас ночевала, приехал Керенский. С того весеннего знакомства, когда мы взяли Керенского в автомобиль и похитили на Зеленое кольцо, Керенский с К. уже много видались и в Москве, где она жила, и здесь. Керенский приехал поздно, с какого-то собрания, почти без голоса, и вообще-то он больной. Мы сидели вчетвером, Дмитрий уже лег спать, я отпаивала Керенского бутылкой какого-то завалящего вина. Сразу образовались две партии, а бедная К. сделалась объектом, за который они боролись. К. едет туда. Что она скажет призывистам о здешнем? Писем ведь нельзя вести. Я, конечно, соединилась с Керенским. На другой стороне был вечный противник Д.В., один из приемлющих войну, один из желающих помогать войне все равно с кем. Я уважаю его страдания, но я боюсь его покорной слепоты. Мы спорили на перерыв, стараясь, чтобы К. поняла и передала обе точки зрения, но, в конце концов, мы же ее окончательно запутали. Господи! Да как передать сознательное ощущение волоска, на котором все висит? Сознательное, но недоказуемое. Видишь, а другой не видит. А издали как ни расписывай, и самый зрячий не увидит. Ничего о нашем русском внутреннем военном положении. Споры только сбивают с толку. Замечательная русская черта — непонимание точности, слепота ко всякой мере. Если я не жажду победы, значит, я жажду поражения. Малейшая общая критика победенцев — просто разбор положения, повергает в ярость, и все кончается одним. Если ты не националист, значит, ты за Германию. Или открыто будь пораженцем и садись в тюрьму, как чертова там Роза Люксембург села, или закрой глаза и кричи «Ура!» без рассуждений. То или-или, какого в жизни не бывает. Да я сейчас даже именно войной занята, а не решением принципиальных вопросов. Нет, близким, узким, сейчасной Россией при войне. Какая-то чреватость в воздухе, ведь нельзя же только ждать. 27 февраля. Кажется, скоро я свою запись прекращу. Не ко времени. Нельзя дома держать. Сыщики не отходят от нашего подъезда. И скоро я в который раз сберу бумажные завалы и отвезу который раз, чтоб спрятали их генералы. Право, придется все сбирать. И мои многочисленные стихи, и эту запись, о, первым делом, и всякую самую частную литературу. У родственных ДВ генералов вернее сбережется. Следят, конечно, не за нами, хотя теперь следят за всеми. А если найдут о Грише непочтительное... Хотела бы я знать, как может понять нормальный англичанин вот это чувство слежения за твоими мыслями, когда у него этого опыта не было, и у отца, и у деда его не было. Не поймет. А я вот чувствую глаза за спиной, и даже сейчас, хотя знаю, что сейчас реально глаз нет, а завтра это будет запечатано до лучших времен и увезено из дома, а все-таки не свободно и не пишу все, что думаю. Нет, не испытав на случайном листке. Июль 16-го года. Вернулись из Кисловодска. Жаркое лето, едем через несколько дней на дачу. Сейчас, в светлый вечер, стояли с Димой на балконе, долго-долго. Справа из-за угла, огибая решетку Таврического сада, выходили стройные серые четырехугольники солдат. Стройно и мерно двигались, в равном расстоянии друг от друга, по прямой, как стрела Сергиевской, в пылающее закатным огнем небо. Они шли гулко и пели. Все одну и ту же песню. Дальние влево уже почти не видны были, тонули валости, а справа все лились, лились новые, выплывали стройными колоннами из засады. Прощайте, родные, прощайте, друзья, прощай, дорогая невеста моя. Так и не было конца этому прощанию. Не было конца этому серому потоку. Сколько их до сих пор идут, до сих пор поют.